Я стал гораздо лучше представлять себе, как он себя чувствовал, после того, как с ним закончил разбираться римляне. Что же с вами произошло? Я же говорил, меня избили. Кто? Почему? Сказали, что они полицейские, — ответил я. Может, просто потому, что хотели, чтобы я вспоминал их добрым словом. Я-то всегда думаю о людях только плохо, такой вот у меня недостаток. А еще вечно суюсь не в свои дела и слишком распускаю язык. Именно от этого, думаю, они и желали остеречь меня и считать между синяков. С чувством юмора у вас полный порядок, — заметил доктор. И у меня предчувствие, что утром оно вам очень даже понадобится. Синяки ваши мне не нравятся. Мне тоже. Сейчас сделаем рентген. Проверим, нет ли переломов. Потом накачаем более утоляющим и взглянем на ваш палец. Да сейчас, смотрите, он у меня в кармане куртки. Вообще-то я имел в виду культю. Я позволил ему размотать платок и осмотреть остаток мизинца. Потребуется наложить пару швов, — заключил доктор. Обработать антисептиком, но проделано очень аккуратно. Отрублены две верхние фаланги. Как они сделали это? Ну, то есть, чем отрубили? Молотком и стамеской. Доктор и медсестра сочувственно поморщились. Меня била дрожь. Медсестра набросила мне на плечи одеяло, но дрожь не унималась. Я потел, и мне ужасно хотелось пить. Когда начал зевать, доктор ущипнул меня замочку уха. «Но теперь даже не тратьте напрасно слов!» — сквозь стиснутые зубы прошептал я. «Я понял, вы считаете, что я душка. У вас шок!» Он помог мне улечься на кровать. Медсестра накрыла меня несколькими одеялами. «Вам повезло, что вы так быстро оказались у нас!» «Сегодня вечером все считают меня настоящим везунчиком», — пробормотал я. Мне стало совсем худо. Я разволновался, как форель, пытающаяся плыть на стеклянном кофейном столике. «Скажите, доктор, может человек летом заразиться гриппом и умереть?» «Гриппом?» — переспросил он. «О чем вы говорите? У вас нет гриппа». «В том-то и странность. А чувствуя себя так, будто у меня грипп, и вы не умрете». В 18-м году от гриппа умерло несчитанное количество людей. Как же вы так можете быть уверены, док? Люди без конца умирают от гриппа. Моя жена, например, и вторая моя жена тоже. Не знаю, почему, но что-то мне не понравилось. Я не про жену, хотя и она мне последнее время не нравилась. Вначале, да, нравилась и сильно, но уж с конца войны нет, и уж тем более, когда мы в Мюнхен. Может, я и заслужил сегодняшние побои. Из-за этого, понимаете, я, док, все заслужил, все же со мной сотворили. Чепуха, — сказал доктор, потом вопрос мне вроде задал, что ли. Я не разобрал, я уж ничего не разбирал. Снова сгустился туман. Он валил точно пары из сосисочной в холодный зимний день. Берлинский воздух, его ни с чем не спутаешь, подвернулся домой. И только частичка меня осознавала, что все неправда. Я просто второй раз за вечер теряю сознание. Это немножко напоминает смерть. Но все-таки лучше. Все лучше, чем быть мертвым. Может, я действительно везунчик, только этого не понимаю. Пока я могу отличать жизнь от смерти, все более-менее нормально. Глава 18. Наступил день. В окна лился солнечный свет, пылинки дрожали в сверкающих лучах, точно в свете небесного кинопроектора. Может, то были ангелы, посланные, чтобы передать мне благую весть небес, или мельчайшие крупинки моей души, рвущиеся к посмертной славе, бесстрашно разведывающие путь к звездам. Луч чуть заметно переместился, словно стрелка гигантских солнечных часов, и, наконец, коснулся изножья кровати, даже сквозь простыню и одеяло, согрев пальцы ног, словно напоминая, что мои мирские дела еще не завершены. Потолок был розовый, с него на медных цепочках свисал огромный стеклянный плафон. Внутри на дне валялись четыре дохлых мухи, словно самолеты, подбитые в расточенной битве насекомых. Покончив рассматривать потолок, я переключился на стены. Такого же розового цвета, как потолок. К одной прислонился медицинский шкафчик, полный флаконов, пузырьков и бинтов. На противоположной стене висел большой снимок замка Нойшванштайн, самого знаменитого из трех королевских дворцов, возведенных для Людвига II Баварского. Иногда этого короля называют «безумный Людвиг». Но после того, как я попал в госпиталь, я уразумел, что отлично его понимаю, потому что с неделю сам находился в полубезумном состоянии. Несколько раз я обнаружил себя запертым в самой высокой башне этого замка, той, где установлен флюгер, откуда открывается просторный вид с высоты орлиного полета на сказочную страну. Ко мне даже захаживали 7 гномов и слон с большими ушами, розовый, само собой. Ничего удивительного в этом не было, так, во всяком случае, убеждали меня медсестры. Я ведь болел пневмонией, а заболел, потому что сопротивляемость организма к инфекции понизилась из-за побоев, которыми меня угостили, а еще от того, что я заядлый курильщик. Пневмония началась как сильный грипп, и первое время врачи считали именно так, что у меня грипп. Я запомнил, как они говорили об этом, потому что грипп представлялся мне гнусной насмешкой судьбы. Потом состояние мое ухудшилось. Дней 8-9 держалась такая высокая температура, что я стал наведываться в Нойшванштайн. А потом температура упала почти до нормальной. Я подчеркиваю «почти», потому что, учитывая дальнейшие события, я находился в состоянии каком угодно, только не в нормальном. Во всяком случае, только так и могу объяснить свои поступки. Протянулась еще одна долгая неделя, когда ничего не происходит и не на что смотреть. Даже медсестры не развлекали меня. Все они были солидные немецкие фрау, обремененные мужьями и детьми, с двойными подбородками, мощными ручищами, кожей точно апельсиновая кожура и грудями-подушками. В накрахмаленных белых передниках и шапочках они выглядели и вели себя, будто закованные в броню. Хотя, будь они даже красавицами, разницы никакой. Я был слаб, как новорожденный. К тому же либидо мужчины сходит на нет, если его объект приносит, выносит, обстошает на полное подкладное судно. Вдобавок все мои мысли неизменно занимало одно — месть. Вот только кому. Кроме уверенности, что люди, превратившие меня в кровавое месиво, действовали по наущению отца Готовины, я ничего о них не знал больше. Ну и что они бывшие эсэсовцы, как я сам, возможно, полицейский. Священник был моей единственной реальной ниточкой, и постепенно я пришел к решению отомстить именно отцу Готовине. Разумеется, я соображал, насколько серьезна и трудна такая задача. Он был здоровенным мужиком, а в моем ослабленном состоянии мне, конечно, с ним не тягаться. 5-летняя девчушка со сладкой булочкой в кулачке хорошим правым хуком легко могла размазать меня по полу детской комнаты. Но даже, будь я достаточно крепок, он, разумеется, узнает меня и прикажет своим потом дружкам из СС меня прикончить. Он совсем не показался чересчур щепетильным в таких делах. В общем, для расправы со священником потребуется оружие. Поняв это, я пришел к мысли, что мне придется убить его. Выбора у меня, похоже, нет. Убить человека за то, что он натравил других людей, избить тебя, это я, возможно, несколько погорячился, но случившееся вывел меня из равновесия. И еще кое-что повлияло на мое решение. После всего, что я увидел и натворил в России, я меньше, чем прежде, ценил человеческую жизнь, в том числе и свою собственную. Не то чтобы я был таким уж истовым квакером, я и в мирное время убил нескольких человек, хотя удовольствия мне это, клянусь, не доставило. В первый раз, конечно, тяжело, но во второй убивать уже легче, пусть даже священником. Разобравшись с вопросом, кому мстить, я занялся вопросом, когда и как. Размышления на эту тему привели меня к выводу, если мне удастся убить отца Готовину, то было бы очень неплохо потом слинять на какое-то время из Мюнхена. Может, навсегда. Так, на всякий случай, не то его дружки из товарищества, любители отрубать пальцы, пожалуй, сложат 2 и 2 и получат в сумме меня. Решение же проблемы, куда сбежать, подсказал мне доктор Хенкель. Высоченного, как фонарный столб Хенкеля, отличали седой армейский бобрик и нос размером с эполету французского генерала.